Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Тени сгущаются. Лесной народ. Что? Резко вскрикнув, королева народа светорожденных, великолепная и сияющая Элариэль, глава рода старших хранителей, даже не заметила того, как ее нежный и мелодичный голос от этого усилия сорвался на пронзительный и достаточно противный тонкий визг. Вы все куда смотрели, как это было возможно, идиоты? Мало того, что потеряли такую большую группу разумных, уничтожили всю нашу работу в двух человеческих королевствах людей, так еще и такой факт пропустили мимо своего внимания. Ее крики, практически срывающиеся на истерику, были вполне объяснимы, так как, хотя и с определенной задержкой, но они все же получили информацию о том самом разумном, которого старательно разыскивали в столице империи Суран, о том самом таинственном супруге старшей и фактически сейчас наследной принцессы Елены. Им, как ни странно, оказался тот самый маг-универсал, являвшийся студентом столичной академии этого государства, и достаточно сильно интересовал эльфов именно из-за своих способностей и знаний, тот самый Юрий Левицкий. Такой набор случайностей, самым невероятным образом связанные между собой, просто вывел из себя обычно спокойную и весьма уравновешенную королеву. Сейчас она действительно не могла найти себе места, и все потому, что понимала главное. Такое упущение было просто недопустимым, и сейчас ей было нужно найти того, кто будет виноват в случившемся. Тем более, что все отправленные в империю Суран разумные, пытавшиеся обнаружить пропажу, в виде четырех десятков эльфов, часть из которых имела отношение к великим домам, так ничего и не нашли. Им даже к местным придраться не получилось, так как тайная служба императора не пыталась им мешать, и даже более того, они старательно пытались помочь, так как им тоже было интересно то, как и куда исчезли эльфы из их столицы. Хотя некоторые их вещи были найдены за пределами столицы империи Суран, только вот даже сами люди, являвшиеся представителями тайной службы империи, не верили в то, что это был явный след, ведущий к разгадке этой тайны. Именно поэтому использовать этот факт, чтобы хоть как-то надавить на императора Адальберта, чтобы получить хоть какие-то бонусы. И это злило не только саму королеву Илариэль, но и членов Совета глав Великих домов. Бессилие. Это было то самое чувство, которое эльфы просто терпеть не могли. Впервые за долгие тысячелетия их существования народ светорожденных столкнулся с тем фактом, что все их хитрости и интриги, которые старательно проворачивали сами эльфы, сыграли именно против них. Два государства людей, в которых у эльфов вроде бы все шло как следует, уже практически перестали существовать. И все именно из-за того, что ослабевшие из-за гражданской войны эти территории уже практически полностью перешли под протекторат соседних государств. Одно полностью поглотила та самая империя Суран, а другое достаточно бескровно разделили между собой два соседних королевства. И это был очень жестокий урок для эльфов, так как они ничего так и не получили. И даже более того, упустив из-под своего контроля тот факт, что те самые территории, где вовсю пылает гражданская война, и прилегают к их границам, нужно постоянно контролировать. И когда они спохватились, часть плодородных земель, что находились у границ, была уже под контролем новых соседей, и никакое возмущение со стороны светорожденных никто слушать не стал, и все только потому, что уже все прекрасно знали о том, что именно привело эти земли в состояние гражданской войны, и это был еще один жестокий удар, и даже попытки запугать тех, кто посмел занять их территории, также не возымели никакого действия, тем более, что посланный отряд эльфов-лучников, что должен был легко расправиться с обычными людишками, был уничтожен внезапной атакой крупного отряда тяжелой конницы. Да, люди также понесли потери. Как минимум 5 воинов за одного эльфа. Вот только для самих светорожденных это были невероятно большие потери, так как людей было в сотни раз больше, и они могли расплодиться куда быстрее. А вот у эльфов с этим были связаны большие проблемы. Мало того, что в империи Суран они потеряли 40 представителей, которые исчезли в неизвестности. А тут еще и 300 хороших лучников, попавшиеся людям во время своего марша, прямо посередине большого поля, банально сложили свои головы. Это все было просто неприемлемо. Именно поэтому эльфы были вынуждены отступить и фактически подарить свои земли людям, что бесило буквально всех, не только глав великих домов и королеву, но даже и простых эльфов, что выразилось в целой серии пограничных столкновений с людьми. И, как ни странно, Не всегда эльфы выходили из них победителями. Оказалось, что у людей их егеря тоже вполне неплохо могли действовать в лесной местности. И это без использования магии природы. Честно говоря, это открытие просто шокировало разумных, которые привыкли быть лучшими буквально во всем. В магии, в стрельбе из лука, в так называемом общении с природой. А теперь вдруг выяснилось, что они не были таковыми. В стрельбе из лука они, может, все еще и были лучшими. Вот только сами столкновения с людьми четко дали им понять тот факт, что лучники без поддержки оказались просто беззащитными. Их просто задавливали трупами, чего эльфы себе позволить не могли. Они могли разве что быть эффективными именно в лесу, где могли легко скрыться от преследования среди деревьев. Но таких мест вокруг их границ было не так уж и много. В общении с природой они тоже оказались не такими уж и способными. Как существа, привыкшие использовать магию, они постоянно и даже не обращая на это внимания, использовали магию природы. Для них это было вполне естественным. А вот люди обходились без этого. Их егеря могли быть такими же эффективными, как те же эльфы, но без всякой магии. А их ловушки, без капли магии, оказались для эльфов весьма неприятным сюрпризом. Так что и тут их народ оказался в проигрыше. А уж про магию тут и говорить не приходится. Они оказались слишком уж узконаправленно развиты. Магия природы и магия жизни. Все остальные силы были у них не так сильно развиты. А вот у людей таких проблем не было. У них было много самых разных направлений развития магии. И даже более того, узнав про направление развития магии, именуемое путем постижения дара, Элариэль просто не находила себе места. Так как было понятно, что практикующие такое направление магических искусств одаренные разумные могли достигнуть фактически божественного могущества, истинного бессмертия, что было недоступно даже эльфам. Это людям, что могли прожить от силы, даже с помощью магов жизни, не более 500 лет, считали, что эльфы могут жить практически вечно. Но сами эльфы прекрасно понимали, что это не так, и теперь они знали, что так старательно тянущиеся к бессмертию люди сумели разработать свой путь к нему. И даже более того, они научились развивать свое тело и способности до уровня божественных сущностей. И хотя эльфы, едва узнав о таких возможностях, пытались узнать, что только было возможно про этот самый путь постижения дара, столкнулись с тем, что с ними никто не пожелал об этом как-то откровенничать. А ведь они рассчитывали на то, что само только величие народа святорожденных, которым эльфы весьма показательно кичились, сработает и там. Но оказалось, что знающие хоть что-то про эти техники разумные уже заведомо превосходили эльфов по силе и мастерству, так как оказалось, что такие разумные были не только хорошими магами, виртуозно владеющими магическими плетениями, но также и являются хорошими воинами, по своему мастерству не ниже мечника, и это делало их еще более опасными. Так что эльфы тогда остались ни с чем, хотя и не прекращали своих попыток добраться до тех возможностей и знаний, но все их попытки, в которые даже входили и полноценные попытки подкупить тех, кто имел доступ к этим знаниям, банально провалились. А теперь все стало куда хуже. Последние новости, полученные из империи Суран, прямо говорили о том, что вскоре даже там эльфы не смогут демонстративно гордиться своими силами и возможностями, так как император Адальберт оказался куда хитрее, чем все предполагали. Отвлекая таинственным супругом своей старшей дочери, он тайно заключил договор с властителем из империи Шань о браке своего сына с его младшей дочерью. А это далекое государство как раз и было тем местом, где как раз и жили те самые мастера Дао, представители которых прибыли с будущей невестой принца Георга. Так что теперь, учитывая сам факт возникновения новой моды, связанной именно с этим далеким и весьма необычным государством, можно было понять, что эльфы еще сильнее ослабили свои позиции. И если раньше они могли хоть как-то влиять на ситуацию, всего лишь силой своих одаренных пытаясь давить местных жителей, то теперь на них просто никто не обращал внимания. Еще бы, ведь они точно не умели летать на мечах, не говоря уже про все остальное. Да и сам тот факт, что у них даже те, кто не считался мастером, имел силы на уровне полноценного магистра эльфов, уже говорил о разнице в силах. Раньше эльфы пытались со всеми говорить с позиции силы, а теперь им приходилось искать новые пути, а все ранее отработанные пути приходилось просто отодвигать на задний план. И сам факт осознания этого вынуждал святорожденных злиться еще больше. И все потому, что они просто не умели жить по-другому. Просто в прошлом мире они жили именно так, и это принесло им определенные результаты. Но потом им пришлось перебраться в новый мир, и здесь они снова начали идти уже один раз пройденным путем. И сначала все, вроде бы, шло нормально, и даже весьма успешно, что дало им возможность считать, что они на правильном пути, что позволило им расслабиться. Вот только все это стало их ошибкой, так что сейчас они находились в весьма уязвимой позиции, в настолько уязвимой, что у некоторых представителей великих домов возникли весьма своеобразные мысли и предложения о том, что им лучше было бы лучше сейчас банально закрыть все свои границы и уйти в своеобразную изоляцию, пока жители окружающих земель сами не поймут всю величину своих ошибок и не придут к великим и мудрым святорожденным на поклон, и сделают они это полностью самостоятельно. По крайней мере, ранее подобный подход прекрасно срабатывал, а для эльфов пара, тройка сотен лет не играли особой роли, у них за это время даже одно поколение не сменялось, не то, что у людей. Вот только в этот раз не только сама королева Элариэль, но и несколько глав великих домов сильно сомневались в эффективности такого подхода в данной ситуации, так как в этом мире люди оказались более эффективными и, как оказалось, легко могли обойтись без знания и силы эльфов. Более того, теперь даже в лесу эльфы не могли быть в безопасности, так как, поняв все их слабости, люди начали специально формировать отряды из опытных егерей, которые старательно тренировали новичков, а потом малыми группами проникали на земли эльфов, устраивая там полноценную охоту на их патрули. Да, не несли потери, но даже пара десятков человеческих егерей, погибших ради смерти одного эльфа, для людей особой погоды не делали, а вот эльфы несли серьезные потери. А когда среди представителей таких охотничьих команд стали появляться те самые охотники-поисковики, привыкшие ходить в мрачные земли и темный лес, и видеть смертельную угрозу буквально везде, эльфам пришлось отступить еще дальше в свои леса, так как теперь даже их магические ловушки, на которые святорожденные так рассчитывали, им не особо помогали. Но признавать свою слабость эльфы не хотели. Они хотели, чтобы люди сами отступили, иначе им бы пришлось идти на поклон к человеческим королям и тому самому императору Адальберту, чтобы все же добиться мира. Но для этого им было бы необходимо признать свою вину в том, что случилось на соседних с их территориями землях. Они просто не могли пойти на это, и поэтому им приходилось сейчас нести все новые и новые потери, что отнюдь не улучшало настроение королевы Элариэль, которая хотела получить совершенно противоположный результат. «Итак, у кого еще будут какие-то идеи?» Словно атакующая змея, зло прошипела молодая эльфийка, внимательно обведя своим ледяным взглядом всех присутствующих в зале разумных. «Давайте, не стесняйтесь, но скажу сразу, про полную изоляцию забудьте в принципе. Если кому-то из вас непонятна моя предвзятость, то я поясню. Для полной изоляции нужно сделать так, чтобы у нас было производство полного спектра товаров, что необходимо для существования нашего народа в изоляции. И это не для жизни, а именно для существования. Кто не знает, то вынужден разочаровать. У нас нет такой возможности. Всех имеющихся у нас запасов подобных ресурсов от силы лет на 5-10 хватит. И то, при самой жесткой экономии. И не надо сейчас меня обвинять в том, что наши сородичи жили слишком уж вольготно. Напомню вам о том, что именно я настаивала на том, чтобы еще 50 лет назад мы начали закупки стратегических ресурсов для того, чтобы иметь запас на такой случай. Мне надо вам всем напомнить о том, кто именно тогда был против подобных дел, утверждая, что местные жители в виде людей глупы и легко поддадутся на наше влияние, и в полной изоляции не будет смысла. А теперь что? А теперь, я подскажу вам, будет голод. Да, голод. Наш народ начнет вырождаться и вымирать. Мы сильно ослаблены. Мы оказались бессильны. Даже в лесу наши рейнджеры стали проигрывать людям. Где такое видано? Так что будьте добры, выдвигайте реальные предложения, а не какие-то сказочные желания. И, скажу сразу, кто предлагает какой-то план, тот и будет ответственным за его воплощение. И все именно для того, чтобы потом они не могли свалить вину за свои ошибки на других. Я все сказала. Жду предложений со всеми расчетами действий и последствий. А кто будет нести какую-то глупость? Предлагаю таких умников просто лишить права находиться в этом зале. Хватить уже семена одуванчика по полю гонять. Нам нужно найти путь из кризиса. Ее предложение было встречено угрюмым молчанием присутствующей в зале глав великих домов королевства эльфов. Еще не так давно все они едва ли не с радостью обсуждали возможность превратить свое государство из королевства в полноценную империю, как и то, что именно люди теперь будут по их желанию проливать свою кровь. А теперь они все сидели с мрачными лицами и думали о том, что если так дела пойдут и дальше, то вскоре именно люди будут старательно охотиться на лесных жителей как на диких зверей, и их королевство вскоре уменьшится в своих границах до размеров княжества. Причем, сейчас Элариэль, глава рода старших хранителей, старательно все выставила таким образом, чтобы виновными в такой ситуации оказались все остальные, кроме нее самой, и указав на то, что она ранее всех предупреждала о том, что у них практически нет никакого запаса стратегических ресурсов, тем более, что в последнее время они сами уже привыкли к хорошей жизни, к различным излишкам и изобилию, и даже в состоянии того кризиса, в котором оказалось их государство, те самые главы великих домов, да и все члены их семей, просто не желали себя хоть в чем-то ограничивать, и продолжали жить роскошно, что еще сильнее истощало их запасы. Именно на это она и указывала, когда всех присутствующих обвинила в том, что виновных нужно искать именно среди их представителей, ведь новых поставок в ближайшее время просто не будет, так как все их границы сейчас были практически полностью перекрыты теми самыми многочисленными отрядами охотников, для которых стало делом чести убить эльфа, тем более, что даже рейнджеры эльфов носили доспехи и оружие, которые по меркам людей были достаточно ценными из-за имеющегося в материале, из которого они были изготовлены, того самого мифрила, что поднимало их ценность на достаточно высокую планку. Так что ради денег, которые они могли получить, продав подобную добычу, снятую хотя бы с одного убитого рейнджера, были готовы на подобный риск. Именно поэтому у эльфов возникли определенные сложности, прямо связанные с отсутствием желания простых эльфов-рейнджеров умирать, что, по сути, банально оголило их границы. Именно поэтому королева понимала, что если она все же хочет постараться подмять всю власть в королевстве в свои руки, ей нужно постараться воспользоваться ситуацией и заставить их всех поступиться своими позициями, сначала хотя бы в принятии решений, потом можно будет гнуть линию и дальше. Да, она и сама сейчас прекрасно понимала то, что все происходящее может просто на корню уничтожить их мечту о величии и власти над этим миром, и тогда эльфам придется стать всего лишь одними из многих, и будет очень хорошо, если остатки их народа не будут поглощены человеческими государствами, а этого королева Элариэль не хотела бы. Раньше она думала о том, чтобы стать той, кто приведет их народ к истинному величию, а теперь, после всех этих провалов, хорошо, если ей удастся сохранить хотя бы само государство в границах королевства, и для этого она была готова на все, и даже приказала усиленным отрядам рейнджеров, в сопровождении магов природы, старательно засеять все сопредельные с государствами людей территории, кроме дорог, теми самыми семенами хищных лиан, ядовитых колючих кустов и других опасных растений, чтобы превратить те территории в непроходимые для людей заросли, чтобы хотя бы так защитить интересы своего народа. Дороги же было куда проще контролировать и защищать. К тому же, эти самые дороги были нужны для того, чтобы все-таки постараться наладить товарообмен с людьми, и все именно для того, чтобы у них была возможность все же не оказаться в полной изоляции, так как это просто превратило их народ в изгоев, что явно было бы очень плохо, особенно на фоне того самого существующего не так далеко королевства гоблинов. Вот кто должен был быть в этом мире изгоями. Но все пошло совсем не так, как того хотели эльфы. Теперь, сидя на вычурном и удобном кресле, королева Элариэль просто ждала. Ждала того, что сейчас начнут предлагать эти замшелые старики, которые, буквально скрипя зубами, и не только ими, пытались найти хоть какое-то решение, которое бы исправило ситуацию. И сейчас речь шла не о том, как возвыситься и покорить все остальные расы, а именно о том, чтобы постараться хотя бы сохранить имеющиеся позиции, хотя бы частично. А уж про уважение и поклонение со стороны других разумных, населяющих этот мир, тут и речи не шло. А учитывая то, что они банально не привыкли к подобному подходу в решении таких вопросов, и именно поэтому это ожидание затягивалось. Секта Благословенного Лотоса. Обитель секты Благословенного Лотоса была расположена в таинственном и величественном горном массиве, окруженная отвесными скалами и глубокими ущельями. Это место всегда было скрыто от глаз обычных людей и недоступно без знаний древних путей. Лишь те, кто следует пути постижения Дао, могли найти дорогу к этой обители, спрятанной среди облаков и горных вершин. Такие места для подобных строений выбиралось не просто так. Горы здесь символизировали не только физическую высоту, но и духовное возвышение над земной суетой. Их серо-голубые склоны, покрытые лесами и туманом, напоминают о великой силе природы, что окружает последователей секты, направляя их к медитациям и поиску гармонии. Центральное строение секты благословенного лотоса, подобно самому лотосу, отражает идею раскрытия истины и достижения гармонии. Это здание, выстроенное из белоснежного камня с легкими розоватыми оттенками, напоминает распустившийся цветок, каждый лепесток которого устремлен вверх. Каменные панели и тонкие детали фасадов украшены резьбой в виде множества лотосовых лепестков, а высокие башенки будто представляют собой раскрывающиеся соцветия. Внутри здания исполнено легкости и простора. Высоченные арочные окна с резными створками пропускают мягкий свет, создавая впечатление, будто само солнце приветствует тех, кто пребывает в медитации. Стены здесь украшены сложными фресками, изображающими древних мастеров Дао, а высокие своды украшены светлыми шелковыми лентами, спускающимися к полу, чтобы символизировать нисхождение благословений для тех, кто предан пути. Центральный зал для медитаций – просторное помещение с открытыми стенами, откуда видно величие окружающих гор. Посреди зала – большой водоем с лотосами, где ученики погружаются в спокойное созерцание, наблюдая за плавающими цветами и ловя тишину в сердце. Рядом с водоемом, на возвышении, находится место учителя, куда поднимаются, чтобы получить наставление. На территории обители расположено множество небольших прудов и озер, в каждом из которых растут лотосы. Эти водоемы, окруженные редкими деревьями и буйной зеленью, символизируют путь очищения и обретения внутреннего покоя. Вокруг прудов стоят каменные фонари и низкие скамьи из бамбука, на которых ученики проводят часы, погружаясь в размышления. Каждый пруд питается родниками, вода которых чиста и прозрачна, а поверхность ее едва колышется от ветра, отражая голубое небо и высокие горные вершины. Среди лотосов, цветущих на воде, можно встретить красные, розовые и белые цветы, символизирующие разные ступени постижения истины. Белый – чистоту сердца, розовый – гармонию, красный – просветление. Вдоль склонов гор к обители ведут узкие извилистые тропы, выложенные камнем и укрытые густой растительностью, через которые текут кристально чистые ручьи, сверкая на солнце. На каждом крутом повороте стоят статуи древних учителей и духов-покровителей секты. Ученики, поднимаясь по этим тропам, останавливаются перед статуями, чтобы отдать дань уважения и попросить покровительства в их трудном пути. По территории обители разбросаны кельи, каждая из которых скрыта под густыми ветвями деревьев и цветущими кустарниками. Эти строения выполнены в традиционном стиле с использованием дерева и камня, чтобы как можно меньше нарушать природный ландшафт. Кельи учеников и мастеров обставлены скромно, каждая включает татами для сна и медитации, простые стеллажи с редкими книгами, а также отдельный садик с небольшим прудом. Здесь каждый ученик или мастер находится в личном пространстве, где может практиковать дао без отвлечений. Внутренние убранства крайне просты, в них нет ничего лишнего, только то, что необходимо для внутреннего роста и развития. В роскошных садах обители высажены редкие виды лекарственных растений, с помощью которых ученики изучают целительство и алхимию. Каждое растение ухожено и имеет свое место, чтобы в суматохе не нарушать гармонию природы. В некоторых местах расположены беседки для занятий и тренировок, где ученики обучаются не только практике дао, но и основам боевых искусств. Эти беседки увиты плющом, а рядом с каждой стоит сосуд с чистой водой и светильник, зажженный на закате. Все вокруг способствует сосредоточению на практике, ощущению гармонии с природой и стремлению к внутреннему покою. Внешний двор обители всегда был тем самым местом, где проходят церемонии и собрания последователей. Это просторная площадь, выложенная гладким камнем, с алтарем в центре, на котором всегда стоит символический лотос, выполненный из серебра и инкрустированный нефритом. Здесь последователи собираются на рассвете и на закате, чтобы восславить учение секты и выразить благодарность за достигнутые на пути дао успехи. Обитель секты благословенного лотоса, скрытая от суеты мира и окруженная нетронутой природой, издревле была символом духовного стремления и пробуждения в учениках истинного просветления. В окружении гор, среди тишины прудов и обилия лотосов, каждый пришедший сюда ощущает дыхание древности и вечности, впитывая мудрость поколения и благословение мастеров. Главный зал совета старейшин секты благословенного лотоса расположен в центральной части обители и славится своей древностью и мастерством исполнения, воплощающим мощи величия секты. Здесь, среди мраморных колонн и резных стен, собираются самые влиятельные мастера, избранные не по возрасту, но по силе и мастерству, накопленному за годы практики на пути Дао. Зал обширен и величественен, с высокими сводами, поддерживаемыми колоннами, каждая из которых покрыта резьбой, изображающей сложные узоры и символы лотоса, гармонии и мудрости. Стены зала были выполнены из темного полированного камня, который переливается на свету, создавая глубокие оттенки зелени и синевы. На каждой стене были высечены старинные тексты и изречения мастеров Дао, которые служат напоминанием о пути и заслугах тех, кто уже достиг просветления. Потолок зала оформлен в виде лотоса с распустившимися лепестками, спускающимися от центра к углам. От самого потолка к полу спускаются тонкие шелковые занавеси с вышитыми символами секты, мягко колышущиеся от малейшего движения воздуха. По периметру зала вдоль стен располагаются резные деревянные кресла для старейшин, каждая из которых отличается индивидуальным узором и цветом, указывающим на ранг и значимость его обладателя. Слева направо, от входа к трону, сидят старейшины, начиная с самых младших, вплоть до самых опытных мастеров. Каждое кресло украшено вырезанными изображениями лотосов, водных струй и ветров, олицетворяющих духовные качества. Пол перед креслами устлан роскошными коврами с ручной вышивкой, каждая деталь которых повествует о достижениях и силе старейшин. Среди присутствующих можно увидеть старейшину Соль Джинсу, известного своей мудростью в духовных практиках, Минхо, мастера боевых искусств, и Кан Йонсу, обладающего уникальными знаниями в области алхимии. У дальней стены, возвышаясь над остальными креслами, стоит роскошный трон в форме раскрывшегося лотоса, место действующего главы секты. Трон выполнен из темного древесного дерева, инкрустированного нефритом и перламутром, а его спинка напоминает огромный раскрытый лотос, лепестки которого украшены серебром и изумрудами. Лепестки обрамляют кресло, как бы защищая сидящего на нем, и символизируют силу, которую глава секты олицетворяет. На подлокотниках и спинке трона выгравированы древние символы, представляющие собой комбинацию стиля Дао и знаков священной мудрости, веками передающейся в пределах секты. В этот день на троне восседала глава секты, старейшина Ким Йонхи, женщина средней лет, чья красота, спокойствие и величие подчеркиваются строгими, но изящными чертами лица. Ее волосы убраны в высокую прическу, украшенную маленькими серебряными шпильками в виде лотосов. Наряд старейшины выполнен в мягких пастельных тонах, и ее легкие шелковые одежды кажутся воплощением духовного мастерства и утонченности, присущих только самым выдающимся мастерам. Она молчаливо наблюдает за старейшинами, окруженная мягким сиянием магической энергии, которая излучает из ее ядра. Ким Йонхи была признана главой не только из-за своего ума и силы, но и из-за глубочайшего понимания пути Дао, которое сделало ее наставницей для многих учеников и старейшин. А когда все старейшины собрались и заседание началось, зал наполнился тихим шелестом одежд, а затем установилась тишина, в которой каждый присутствующий чувствовал мощь и древность секты. Свет от висящих на стенах лампад, выполненных из благородного камня, отбрасывает мягкие, теплые отблески на лица мастеров, подчеркивая их сосредоточенность и уважение к каждому слову и жесту. В центре зала находится небольшой фонтан с лотосами, символизирующий чистоту и спокойствие, и его едва слышный плеск напоминает присутствующим о постоянном движении и развитии. Старейшины всегда старались говорить медленно и с достоинством, обсуждая важные вопросы, и каждый их голос звучит четко и спокойно, ведь только истинные мастера достойны права голоса в этом зале. Ну, и кто мне теперь пояснит то, что произошло в той самой империи Суран? Раздраженно произнесла своим мелодичным голосом глава секты, внимательным и немигающим взглядом обведя собравшихся в этом зале разумных, что были фактически цветом среди практикующих путь постижения Дао. Как мне понимать все то, что там случилось? Мало того, что подмастерья едва не сорвали все переговоры, которые могли дать именно нам возможность организовать в тех землях младшую обитель, напав на представителя местной императорской семьи. Так они еще и умудрились опозорить нашу секту тем, что проиграли в столкновении простым воинам, которые даже капли силы к культивированию ядра не имеют. Вы хотя бы понимаете то, Какой позор может обрушиться на нашу секту, если об этом хоть кто-нибудь узнает? Напряжение в зале совета было сейчас настолько велико, что его можно было резать ножом, как свежее масло. После ее слов старейшины замерли, явно, старательно осмысливая все то, что им только что было сказано. Так как о том, что произошло в той далекой стране, где жили люди, не имеющие никакого понятия о пути постижения Дао, они все уже были извещены. Как и о том, что обо всем случившемся был извещен император империи Шань, чьей младшей дочери и пришлось там извиняться за все то, что случилось, встав в позу покорности. А это было весьма оскорбительно, особенно для представителей императорской семьи. Да и сами старейшины секты не хотели бы попадать в такое положение. Тем более, что информация от императора Тэйин легко могла попасть к другим разумным. А, учитывая весьма напряженные отношения между представителями разных сект, можно было легко понять, что все случившееся легко разрушит весь авторитет секты Благословенного Лотоса. «Прошу прощения, глава», крепко сжав кулаки на своих достаточно крупных руках, старейшина Минхо, считавшийся весьма опасным бойцом, не только в своей родной секте, но я предлагаю отправить группу сильных и надежных бойцов, чтобы наказать не только провинившихся, но и тех, кто посмел подвергнуть позору само имя нашей секты. Если будет нужно, то я сам готов отправиться в это путешествие. Уж я-то, уж вы-то, уважаемый старейшина Минхо, с еще большим старанием можете испортить все то, что там можно исправить. Тут же тихо, но достаточно веско проговорил старейшина Соль Джинсу, известный своим осторожным и вдумчивым подходом к решению самых разнообразных проблем и вопросов. Мне вам напомнить о том, с кем именно было согласован именно тот состав группы, которая должна была сопровождать юную принцессу Айонг в этом путешествии. Вами лично, уважаемый старейшина Минхо, и тогда вы тоже считали их надежными и сильными. А теперь что, мне напомнить вам о том, что именно они там натворили? Мало того, что они позволили себе напасть на представителя императорской семьи, который к тому же оказался местным мастером пилюль, артефактором. Так еще и умудрились проиграть в столкновении с простыми воинами. А теперь вы предлагаете, чтобы мы снова прислушались к вам, и позволили именно вам отправить туда новых глупцов, у которых мышцы и желание убивать и унижать тех, к с виду слабее, банально заслоняют разум и наблюдательность. А что было бы, если бы они не стали бы кичиться своей силой, и стараться унизить своих оппонентов любым способом? Давайте подумаем. Во-первых, не возникло бы конфликта с представителями местной императорской семьи, и, как результат, дочери нашего императора не пришлось бы прилюдно унижаться и просить прощения не только перед местным императором и членами его семьи, но и перед тысячами местных жителей, не говоря уже про посла нашего императора. Вам мало? Продолжим. Во-вторых, они бы не опозорили нашу секту, всего лишь столкнувшись с местными воинами, в которых нет ни капли силы. Это просто невероятный позор. Не только позор на головы самих этих молодых идиотов, которых вы сами не так давно называли надежными и сильными, но и на головы их наставников, членов семей, старейшин, что направили их туда, самой нашей секты, и даже наших предков. Вам этого мало? Подобный поток обвинений со стороны обычно спокойного и молчаливого старейшины банально выбил старейшину Минхо из его привычной колеи, и этот достаточно высокий и сильный мужчина резко осел в своем кресле. И все потому, что все то, что сейчас было перечислено, действительно было правдой. Именно он тогда старательно подбирал эту группу, которая так глупо подставила всю секту Благословенного Лотоса. И теперь, скорее всего, именно его и будут винить в случившемся. А против всех старейшин он не сможет выступить. Тем более, против самой главы секты. Уж она-то точно сейчас будет искать виновника произошедшего, в этом никто не сомневался. Давайте не будем спешить с выводами. После некоторого, но весьма гнетущего молчания, в разговор вступил старейшина Кан Йонсу, который явно был зол только за само упоминание о том, что представители их секты весьма неуважительно отнеслись к представителю такого редкого сочетания в магическом искусстве, как артефакторика и алхимия. Кто виноват, мы сможем и позже понять, и даже накажем виновных, жестоко и показательно. Сейчас для нас важнее другое, как вернуть наши позиции, которые мы уже начал терять. Да, пока о случившемся знаем только мы и император, но мы не можем быть уверены в том, что вскоре эти новости не разойдутся по нашей империи. К тому же, мы уже теряем авторитет в глазах самого императора Тейна, и если он предложит отправить в эту посольскую группу представителей другой секты, мы точно проиграем, ведь они точно разберутся в том, что там случилось. Как факт, они быстро донесут своим представителям здесь обо всем, и тогда позор будет просто невероятный, все наши потуги окажутся безрезультатными. Именно поэтому, уважаемые старейшины, я и была вынуждена принять такое решение. Показательно и тяжело вздохнув, глава секты решительно хлопнула ладонью по подлокотнику своего кресла, заставив всех повернуться к ней и настороженно внимать ее словам. «Мы сами полностью обеспечим все дары для императора в том государстве, иначе мы просто опозоримся еще больше. Мы и так старательно поспевали свою силу и власть, свое богатство и мастерство, и теперь просто не можем отступить. К тому же, сам факт того, что там есть такие разумные, уже заставляет нас проявлять более активно собственную заинтересованность. Практически сразу, едва прибыв в столицу того государства, они наткнулись на достаточно сильного одаренного. Более того, а по информации, которая тайком была доставлена нам из императорского дворца, можно понять один очень важный нюанс. Этот самый молодой парень-артефактор, который еще, по сути, не закончил местную академию магии, где на данный момент обучается, уже может делать весьма сильные и могущественные артефакты. Его защитные артефакты, которые имеются в руках представителей местной императорской семьи в том государстве, по своей силе могут быть приравнены к возможностям мастера секты. Вы хоть понимаете то, что вы даже в этом случае он нам может быть полезен? Более того, у них есть там какая-то своеобразная техника сохранения энергии одаренных в артефактах. По сути, у них даже есть артефакты, которые сами перезаряжаются, то есть, одаренному нет никакой нужды вливать в этот предмет свои собственные силы, и уже только поэтому стоит учитывать подобные знания, так что именно наша секта и должна занять там лидирующие позиции, учитывая тот факт, что группа, подобранная в прошлый раз старейшиной Минхо, едва не провалила все, и даже устроила полноценный скандал. Я предлагаю в этот раз позволить другим старейшинам сформировать группу. Более того, я предлагаю послать с этой группой старейшину, кого-нибудь из младших, потому что доверять простым мастерам я уже просто не вижу смысла. В той группе было два мастера. Почему они ничего не предприняли, чтобы остановить двух молодых оболтусов, которые начали кичиться собственной силой? Предлагаю их вернуть обратно и наказать. Показательно. Они должны понимать, что им доверили довольно значимое и серьезное задание. Глупость их поведения переходит все возможные границы. Поэтому у меня сейчас есть именно такое предложение. Кто против? Как и следовало ожидать, упомянутый ей старейшина все же попытался все-таки возмущаться. Однако, его уже никто не слушал. Именно по той простой причине, что это именно его идея фактически зарубила на корню любую возможность контроля над ситуацией. Так как, тщательно обсудив все произошедшее, старшие старейшины секты пришли к выводу, что мысль собрать в эту группу разумных, которые ранее между собой не контактировали и не имели друг перед другом каких-либо обязательств, вроде тех самых, что связывают наставника и воспитанника, и сыграла свою роль. Если бы эти разумные, которые были подмастерьями, заранее понимали, что за ними смотрят наставники, то они не стали бы так глупо себя вести. Они бы точно сначала попытались бы все уточнить у своих наставников, а те бы могли их остановить. Тут же все сложилось так, что именно сам факт потенциальных конфликтов между различными мастерами, которые пытались за счет собственной силы и силы своих воспитанников упрочить свое положение, как в секте, так и в государстве, и сыграло в данном случае с ними плохую шутку. Подмастерья старательно пытались показать всем свои возможности и знания, полученные от собственных наставников, а те самые мастера, которые находились поблизости, просто смотрели на происходящее свысока, всего лишь отстранившись от происходящего и не желая вмешиваться в этот позор. Именно для того, чтобы подставить тех самых наставников, кто так глупо и непредусмотрительно воспитал подобных молодых индивидуумов, не вложив им в головы обычные знания об этике и логике поведения в чужих землях. Ведь никогда не стоит недооценивать потенциального врага, они же, увидев обычных одаренных, которые не совсем правильно развивали свои способности, почему-то решили, что могут кичиться собственной силой. Но никто из них не подумал о том, что раз это государство все же существует, и его до сих пор не уничтожили, то значит у него могут быть собственные секреты, достаточно серьезные и, возможно, даже опасные. Ко всему прочему, глава секты напомнила тому самому младшему старейшине, которому предстояло отправиться с этой новой группой, именно о том, что после принесения извинений местной правящей династии в том государстве, ему предстоит довольно сложная работа. Для начала придется узнать все, что только возможно про того самого одаренного, с которым столкнулись их подмастерья. Что-то в письмах, которые все же дошли до секты, все то, что про него было написано, выглядело каким-то туманным и расплывчатым, и глава секты сразу заподозрила какой-то подвох во всем этом. К тому же, даже сам император Тейн, несмотря на попытку старейшин разговорить его, не желал говорить об этом индивидууме. Но учитывая тот факт, что в новую посольскую группу, неожиданно для представителей секты Благословенного Лотоса, была введена четвертая принцесса Мунбёль, можно было понять, что происходит что-то весьма необычное. Ведь, согласно писем, которые они уже получили, у того императора, с представителем семьи которого и возник этот своеобразный конфуз, был всего один сын. И вот же странность. Зачем нужно посылать туда еще одну принцессу империи Шань, да еще и с пятеркой девушек из благородных семей? Что она там будет делать? К тому же, не стоит забывать и о том, что несмотря на тот факт, что секта Благословенного Лотоса взяла на себя сбор всех необходимых для этого дела ценностей, которые должны будут выступить в виде даров для местной императорской семьи в том государстве, сам властитель империи Шань все же решил добавить собственных даров, которые повезет уже сама молодая принцесса. Что это? Чего он добивается? И теперь даже сама глава секты заранее подозревала, что здесь есть какой-то сюрприз, который может быть весьма неприятным для всех представителей секты. И сейчас имелись в виду все секты, которые имеются в их государстве. Это был важный момент. Дополнительно ко всем этим сложностям, этому старейшине, который теперь отправлялся в далекое государство, предстояло еще одно очень важное дело. Ему нужно было постараться узнать о том, как много тех самых воинов, которые так легко справились с подмастерьями их секты, находится в том государстве. Нормально ли это для них, много ли таких бойцов у них вообще может быть? Более того, так как им было необходимо узнать о том, каким именно образом достигаются такие возможности у обычных с виду людей, им еще не хватало, чтобы их собственный государь решил обзавестись гвардией из таких воинов, и если он сможет это сделать, то секты практически сразу утратят большую часть своего влияния. Ведь, по сути, они были сильны именно многочисленностью своих последователей, вроде учеников, послушников и подмастерьев. Если взять, как пример, само их соотношение, то можно было понять все то, что большую часть силы сект составляют именно те, кто очень слабо владеет способностями к магии и имеют слабые ядра. Например, на одного ученика приходится как минимум 10-20 послушников. Это самые слабейшие из одаренных разумные, и они могут от силы сделать пару-тройку плетений, прежде чем полностью иссушат свой источник силы. Ученики же способны на большие, но их тоже приходится где-то по 10-15 человек на одного подмастерья. Подмастерья являются более сильными разумными, чем ученики, по крайней мере, раза в 3-4 сильнее, но их на одного мастера приходится не меньше 5-6 человек. Такое же соотношение имеется и в отношении мастеров, потом и старейшин. Как минимум, по 4-5 мастеров на одного младшего старейшину, а младших старейшин приходится по 2-3 на одного старшего. По сути, именно таким образом к них и есть возможность заставлять с собой считаться сектами, имеющимися в их государстве. Такое большое количество одаренных, собранное в единую армию, и имеющие возможность банально засыпать противника магическими плетениями, самой разной силы и возможностей, заставляют даже их императора Тейна считаться с ними. Однако, если он обзаведется подобными бойцами, которые легко справляются с подмастерьями, и, вполне возможно, могут даже доставить большие неприятности мастерам, то весь этот своеобразный паритет банально рухнет. Именно по той простой причине, что можно будет легко и просто вычеркнуть из этого противостояния тех, на кого секты опираются в таких делах. Те же самые послушники, ученики и подмастерья банально выбывают из игры. Мастера, возможно, и смогут как-то сопротивляться подобному, однако, как ни крути, но мастера в сектах, это были, по своей сути, старшие офицеры, привыкшие действовать самостоятельно. В группе они действовать не смогут, и это будет очень плохо. Именно исходя из всех этих соображений, глава секты Благословенного Лотоса и хотела узнать о том, будет ли возможность подобных бойцов встретить здесь, в родном государстве. Если это так, то их собственная секта должна, в худшем случае, взять подобных уникальных бойцов под свой контроль. Можно даже попытаться приблизить их старейшинка, тем же младшим старейшинам их секты. Ну, должен же ими кто-то командовать, тогда они сами получат большую силу и смогут не только влиять на императора Тейна, но и заставить другие секты склонить голову. А это, как ни крути, была фактически мечта любого главы любой секты, возвысить именно свою секту, поставив ее на пьедестал, куда выше, чем стояли все остальные такие организации. Надо сказать сразу, что дары для императора в том далеком государстве пришлось собирать очень тщательно, ведь тут речь шла о том, чтобы не только загладить вину перед теми разумными, и постараться как-то нивелировать глупость своих последователей, которую те проявили в чужих землях. Тут речь больше шла еще и о том, что секта Благословенного Лотоса должна была получить влияние на тех территориях, и сделать это нужно было как можно быстрее, пока туда не заявились представители других подобных организаций. А значит, дары подобного рода должны быть просто неповторимыми, и даже в чем-то должны превосходить подарки от императора Тейна и его семьи. И для этого снова было созвано совещание старейшин. Из-за всего этого в зале совета старейшин снова напряжение ощущалось буквально на физическом уровне. В тишине были слышны лишь шелест свитков и вздохи мастеров, что сейчас толпились за спинами своих старейшин. Сами же старейшины склонялись над списком даров, сосредоточенно и тщательно продумывая над тем, какие именно дары все же смогут дать им возможность замять конфликт, вызванный опрометчивым поступком их подмастерьев в далекой империи Суран. И все только потому, что сама эта глупая ошибка, допущенная молодыми учениками, была непростительна, ведь они осмелились атаковать важного представителя местной императорской семьи, что в глазах старейшин секты Благословенного Лотоса стало серьезной угрозой их репутации и всех возможных союзов. Хотя пострадавших, к счастью, не было, сам факт такого нападения требовал немедленных извинений и уважительных, и весьма дорогих подарков в знак примирения. Первым слово взял старейшина Кан Йонсу, искусный алхимик и мастер пилюль, чьи познания в составлении исцеляющих и укрепляющих препаратов сделали его знаменитым даже за пределами их горной обители. Он требовательно смотрит на своих коллег, глаза сверкают гневом, ведь ему, как покровителю алхимии, было тяжело переносить подобное унижение, исходящее от его учеников. Для начала, начал Йонсу, четко чеканя слова, сейчас мы обязаны отправить хотя бы несколько редких пилюль высшего качества, пусть их будет 50 штук, разных категорий и свойств. Это подойдет как начальный дар для империи Суран. На это предложение сразу откликнулись другие старейшины, начав предлагать конкретные варианты. Они детально обсуждали целебные пилюли, способные восстанавливать силы и исцелять даже тяжелые ранения. Каждая такая пилюля была создана на основе редчайших ингредиентов, собранных в самых отдаленных местах и даже в запретных землях. Среди выбранных были пилюли золотого женьшеня, которые дают человеку прилив энергии и способствуют исцелению глубоких повреждений органов. Были там и слезы дракона, пилюли, созданные на основе редкого цветка лунного лотоса, что растет только на высоких склонах священной горы, дающие небывалое укрепление костей и сухожилий. Немного подумав, старейшины добавили в этот список еще и эссенцию лунного света, редчайшие пилюли, которые очищают тело от магических воздействий и укрепляют дух. Дыхание гор, пилюли, увеличивающие магические резервы, позволяющие временно повысить уровень практикующего. Каждая такая пилюля была результатом месяцев упорной работы, долгих медитаций и кропотливых исследований, не говоря уже про усилия мастеров пилюль, одаренных разумных, которые были весьма редкими специалистами по изготовлению таких редкостей. Старейшины секты Благословенного Лотоса согласились, что таких препаратов будет достаточно, чтобы выразить глубокое сожаление и продемонстрировать ценность, которую секта Благословенного Лотоса придает этому примирению. Вторым пунктом было решение отправить редкие минералы и драгоценные камни, которые могли бы послужить основой для создания мощных артефактов или использоваться в алхимических экспериментах. Среди них оказались такие редкости, как кристаллы чистоты души, которые использовались в изготовлении мощных артефактов, способных усиливать магию или укреплять духовную силу. Сапфир небесной ясности, кристаллы необычайной красоты, обладающие очищающим эффектом и повышающие духовную проницательность. Осколки прозрачного мрамора, природный материал, который может укреплять защитные свойства магических барьеров. Добавили также и редкие ингредиенты для алхимии. Хотя старейшины долго обсуждали возможность добавить в дар редкие ингредиенты, которые могли бы быть полезны местному мастеру пилюль для его собственных изысканий, но все же сделали свой выбор. Именно поэтому они выбрали корни молнии, ингредиенты, способные пробуждать спящие силы в теле практикующих. Цветы вечной сна, чьи листья обладают способностью снимать усталость и давать глубокий покой разуму и телу. Жемчуг духовной чистоты, драгоценные жемчужины, которые накапливают духовную силу и усиливают ее циркуляцию по меридианам. И каждый из этих даров по отдельности должен был подчеркнуть тот факт, что секта благословенного лотоса ценит не только собственные ресурсы, но и связи, и готова делиться своими накопленными сокровищами. Всего старейшины, проведя несколько часов за обсуждением и детальным выбором даров, и все же решили, что все это будет упаковано в отдельные шкатулки из благородного дерева, инкрустированные золотом и серебром, а символы лотоса должны быть аккуратно выгравированы на крышках, чтобы сразу обозначить принадлежность даров. Они внимательно продумали и порядок передачи каждого отдельного лара, чтобы каждый из них производил впечатление. Теперь же, когда все было готово, старейшины могли быть уверены в том, что выбранные ими дары все же достигнут империи Суран в полной мере, смягчив негодование, вызванное необдуманными действиями молодых и глупых подмастерьев. Для начала все эти дары, выбранные старейшинами секты благословенного лотоса для отправки в далекую империю Суран, собирали и упаковывали с поистине священным вниманием, тщательно соблюдая каждую деталь. На рассвете, когда туман еще окружал горные вершины, в тени которых располагалась обитель, начали собираться лучшие ремесленники, чтобы подготовить дар к отправке. Для каждой пилюли была приготовлена небольшая шкатулка из красного дерева, украшенная филигранной резьбой и инкрустациями из жемчуга и серебра. Внутри шкатулки устилали мягкий бархат темного, почти чернильного цвета, в котором каждая пилюля выглядела, как редкий драгоценный камень. Крышки шкатулок были выгравированы символом распустившегося лотоса, указывая на то, что дар идет от самого сердца секты. Эти шкатулки затем укладывали в более крупные деревянные ящики, обитые золотым кружевом, с ручками из слоновой кости, тщательно упакованные, чтобы избежать малейшего повреждения. Минералы и драгоценные камни завернули в тончайшие шелковые ткани, чтобы их энергия и сияние сохранялись. Каждый камень помещали в отдельную шкатулку, выполненную из белого дерева, с вставками из бирюзы и агата. Эти шкатулки, в свою очередь, складывали в большие сундуки, выполненные из тяжелого древесного материала, с бронзовыми уголками и замками в форме дракона. Особое внимание было уделено упаковке редких ингредиентов. Их клали в тщательно запечатанные флаконы из прозрачного кварца, сквозь который было видно богатство красок, форм и текстур каждого растения или минерала. Жемчуг духовной чистоты, излучающий таинственное сияние, был аккуратно уложен на бархатные подушечки внутри хрустальных шкатулок с бронзовыми вставками. Каждый флакон заклеили тонкими полосками бумаги с защитными заклинаниями, написанными каллиграфическим почерком, а затем обмотали в благовонный лен, чтобы сохранить их силу. Наконец, дары тщательно уложили на двухъярусные паланкины, и группа крепких слуг начала спускать их с горных троп под бдительным наблюдением самих старейшин. По дороге дары окружали специально обученные стражи, готовые отразить любое нападение. Весь процесс сопровождался уважительным молчанием, которое лишь подчеркивало важность миссии. И когда они уже были на пристани, в столичном порту, посольский корабль уже был готов к отплытию. Его украшали резные драконы, длинные паруса цвета заката и герб секты благословенного лотоса на корме. Корабль, предназначенный для дальних плаваний, был усилен магическими барьерами, чтобы защитить команду и драгоценный груз от невзгод, которые могли подстерегать их в море. На борт корабля также поднялась специальная делегация секты благословенного лотоса. Младший старейшина Ли Йонсен, сдержанный и суровый, он был ответственен за миссию и будет вести переговоры с империей Суран. 4 мастера, каждый из которых обладал знаниями и мастерством боя, и 8 подмастерьев, которые должны были служить и помогать в любой ситуации. Каждому из них было отведено отдельное место в закрытой части корабля, защищенная от ветров и непогоды. Этот корабль, с его длинными палубами и широкими грузовыми отсеками, был словно крепость на воде, и каждый воин и мастер чувствовал спокойствие перед предстоящим путешествием. А когда солнце медленно поднималось над горизонтом, этот большой корабль, с поднятыми парусами, медленно начал свой путь на запад, покидая защищенные гавани столичного порта. Вместе с этим посольским кораблем отправилась и целая эскадра боевых кораблей, так как они должны были сопровождать этот пузатый корабль с ценным грузом и не менее ценными пассажирами, которые были важны не только своими связями и родословной. Они были важны именно тем, какие именно задания им были поручены, так как от этого могло зависеть очень многое, и не только для империи Шань, но и для секты благословенного лотоса. Ведь интересы секты были куда важнее, чем государственные. Шаг за шагом, медленно и тяжело вздохнув, старый магистр-артефактор Филиберта Галан с большим трудом открыл свои блеклые глаза. Все последние дни превратились для него в один большой кошмар, так как все то, что происходило, банально уничтожило все то, что старый магистр целенаправленно делал ради собственных интересов. И теперь он оказался в ловушке, которую даже просто не мог предположить. Ведь все его попытки повлиять на молодого и весьма многообещающего паренька банально провалились. И даже более того, так как оказалось, что этот паренек уже заранее был готов к подобным сюрпризам со стороны. А как иначе он мог понимать то, что пришел в себя в каком-то жутком подвале? Тем более, что все шло вроде бы именно так, как планировал старый магистр. Ведь в тот день, уже полностью подготовившись к своему бегству, Филиберта Галан решил сыграть именно на любопытстве этого мальчишки, прямо касающимся изготовления каких-либо артефактов, особенно касающихся древних. И все было продумано буквально до мелочей, и у него даже имелся специальный состав сыворотки правды, который он старательно добавил в чай, воспользовавшись тем, что этот мальчишка старательно отвлекся на книги, что специально были выставлены в шкафу поблизости, и рассчитывал на то, что после употребления этого состава ему удастся выяснить все секреты этого наглого мальчишки. А вот что произошло потом, этого магистр не знал, так как внезапный провал памяти просто обрывал все воспоминания, не говоря уже обо всем остальном. В этом жутком подвале, где он очнулся, старый маг увидел тот факт, что рядом с ним находились какие-то странные, молчаливые и закованные в металл фигуры, выглядевшие весьма опасными и угрожающими. Но самым страшным был тот факт, что в этом помещении, время от времени, мелькал какой-то дух, выглядевший как тень высокого и статного эльфа, который был достаточно сильным магом жизни, при жизни. Именно поэтому, даже после смерти, которая, видимо, была слишком жестокой, раз он сумел сохранить большую часть силы, которой продолжал беззастенчиво пользоваться. И хуже всего было то, что этот самый дух, по какой-то неведомой причине, подчинялся этому самому Юрию Левицкому. Ледяной взгляд серых глаз, которого сейчас уже ничем не напоминал тот самый детский и в чем-то даже наивный взгляд молодого паренька, что всего пару лет назад появился в том самом кабинете в резиденции наместников Тарвалле, чтобы продать свои находки в мрачных землях. И это напугало старика больше всего, так как теперь перед ним был отнюдь не ребенок, а именно хищник, весьма опасный, настолько опасный, что старый маг был просто в шоке. Раньше он надеялся на то, что его все-таки начнут искать, и то, что сам факт того, что является весьма значимой персоной, все же вынудит многих начать шевелиться. Так что сначала старый магистр попытался даже угрожать этому молодому разумному, который каким-то неведомым образом сумел похитить его и спрятать в этом странном подвале, в середине помещения, в котором он, с некоторым ужасом, увидел полноценный, хоть и достаточно небольшой алтарь, наполненный целой смесью самых невероятных сил, среди которых сильно выделялись силы, антагонисты, смерть и жизнь, жуткое и в чем-то даже противоестественное сочетание, следы которого в этом помещении чувствовались буквально везде, что прямо говорило опытному магистру-артефактору о том, что это не было случайным местом, которое парень мог подобрать в торопях. Нет, это было специально подобранное и достаточно хорошо защищенное место, что явно говорило о том, что этот самый Юрий весьма старательно и уже достаточно долго готовился к чему-то подобному.